Глава 7. Ровно в 8 часов утра Трак вошел в частную контору Мейсона и застал там Перри Мейсона, Пола Дрейка и Деллу Стрит. Мейсон выглядел вполне бодро, Дрейк был явно озабочен, а Делла, сидевшая за секретарским столом, держала наготове карандаш и блокнот для стенографирования и взглянула на входящего Трага с приветливой улыбкой, которая показалась ему несколько натянутой. «Хелло, Делла», — сказал лейтенант Траг, — «у вас тут все так торжественно выглядит, что, наверное, наше интервью окажется еще более важным, чем я ожидал». «Что ж здесь так уж торжественно выглядит, я?» — спросила Делла Стрит. «Вот именно, будь я проклят», — сказал Траг, сел и, повернувшись к Мейсону и Дрейку, сразу оставил шутливый тон. «Так вот, совершено убийство. Мне сообщили, что вы оба были на месте преступления вскоре после 3 часов утра. Что вас туда привело?» Мейсон отвечал ему небрежным тоном, но видно было, что он тщательно подбирает слова, как человек, чьи показания записываются и могут оказаться очень важными. Что касается Пола Дрейка, то ответственность за его пребывание возле горящего дома целиком лежит на мне. Он находился там по моему поручению. А почему вы сами заинтересовались домом Карлина? Я выполнял поручение клиента. Что за клиент? Этого я не могу вам сказать. Что-то мы все время ходим вокруг да около, раздраженно сказал Трак. И мне это очень не нравится. Я понимаю, что вы должны защищать. Пожалуйста, поймите меня правильно, прервал его Мейсон. Я не сказал, что не хочу вам открывать имя моего клиента. Я сказал, что не могу это сделать. А почему? Потому что я сам не знаю его имени. Не знаете, кто ваш клиент? Да. Как же он связался с вами? По телефону. Это мужчина или женщина? Вам лично я отвечу. Женщина. Но я бы не хотел, чтобы эти сведения были переданы в прессу. Я не хочу, чтобы об этом было напечатано в газетах. Что же такое эта женщина сказала вам, что вы сразу же взялись за дело и подключили к нему Дрейка? Вот этого-то я и не намерен вам говорить. Тракс минуту подумал, потом повернулся к Полу Дрейку. Ох уж мне эти адвокаты с их профессиональными привилегиями и прочими штучками. Поговорим по душам, Дрейк. Вы послали к дому Карлина своих людей. В котором часу они приступили к работе? Дрейк вытащил из кармана записную книжку. Первый приехал на место в 7 минут второго. Первый. Значит, он был не один? Да, еще один прибыл в 1:50. А кроме этих двоих был еще кто-нибудь? Возле дома было 3 агента. Когда прибыл третий? В 2:05. Зачем вам понадобилось так много народу? Я хотел, чтобы можно было проследить за каждым, кто покинет дом. Для чего такие предосторожности? Таковы были инструкции. Кто-нибудь выходил из дома после того, как ваши люди приступили к работе? После 7:02 никто не выходил из дома через парадную дверь. А через черный ход? После 1:50 никто не выходил через черный ход. Пожар начался вскоре после 3 часов. Да. Где были в это время ваши люди? Там же, возле дома. Почему они не подняли тревогу? Они подняли тревогу? Почему вы не сообщили об этом? Вы не спрашивали? «Верно», — сказал Трак. «Зато теперь я спрашиваю. Я хочу знать все до мельчайших подробностей. Кто-нибудь из ваших людей написал вам отчет?» «Да». «Где он?» «Он у меня с собой. Дайте посмотреть». Дрейк вытащил из кармана сложенный рапорт и протянул его лейтенанту Трагу. Тот перелистал отпечатанные на машинке листки и сказал, повернувшись к Мейсону: «Эти ребята умеют показать товар лицом. Они составляют очень внушительные отчеты. Вот послушайте, к примеру. Зная, что 2 агентов находятся на положенных местах, блокируя со всех сторон объект, я решил получить у местных жителей описание внешности поднадзорного. Определив местонахождение станции обслуживания, где поднадзорный покупал по кредитной карте бензин и масло, я в результате косвенных расспросов установил, что... Трак поднял глаза и ухмыльнулся. «Вы знаете, как это выглядит в действительности?» Не дойдя несколько кварталов до места, этот агент случайно наткнулся на станцию обслуживания. Он зашел и спросил, не знает ли там человека по фамилии Карлин. Ему ответили, что знают, и что Карлин покупает кое-что у них. А детектив сказал, что он учился в колледже с одним малым по фамилии Карлин, знает, что он живет где-то неподалеку, но не знает точно где, и хотел бы выяснить наверняка, его ли приятель по колледжу живет на этой улице. Служащий со станции обслуживания отвечает ему, что вряд ли, так как этот Карлин лет на 30 его старше. Тут наш голубчик задает еще несколько вопросов. «Да хватит вам!» — смеясь прервал его Дрейк. «Вы же выдаете все наши профессиональные секреты клиенту. Он может думать, что мои люди тщательно прочесали весь район, прежде чем нашли эту станцию, где Карлин покупал бензин. А потом...» «Да я знаю!» — остановил его Трак. И, проделав все это, он прибыл на место всего через 13 минут после того, как второй наблюдатель занял свой пост. Ну, а теперь об этой дамочке, которая вошла в дом в 1:28. Вот на этот вопрос, сказал Дрейк, ответить трудно. Она наверняка ушла через черный ход до 1:50. И никто не входил в дом после этого? Возможность не исключена, сказал Дрейк. Женщина могла уйти минут за 10 до 1:50, и сразу после этого еще кто-то мог войти через черный ход, пробыть в доме несколько минут и уйти незамеченным через ту же заднюю дверь, прежде чем прибыл второй наблюдатель. Трак повернулся к Мейсону. «Чего ради вы тратите деньги на всех этих детективов, если вы даже не видели в лицо человека, которого называете своим клиентом?» «Моя клиентка передала мне деньги в оплату моих услуг. Каким образом?» «Через посыльного». «Куда?» «В ресторан, где мы ужинали». «Что это за ресторан?» «Золотой гусь». «В котором часу это было?» «Примерно в 11:50». «А в котором часу она разговаривала с вами по телефону?» «Часов в 11». «Значит, — сказал Трак, — все это случилось прошлой ночью». «А сегодня утром вы от нее получили какие-нибудь известия?» Мейсон отрицательно покачал головой. «Не морочьте мне голову, Мейсон. Почему вы не хотите рассказать, что, прочитав утром в газетах о гибели Карлина, ваша клиентка сразу позвонила вам?» Мейсон еще раз покачал головой. «Она мне не звонила». «Стало быть, вскоре позвонит? Возможно. Если она вам позвонит, я хочу знать, кто она, и я хочу с ней побеседовать». «А вот это, — сказал Мейсон, — будет зависеть от того, захочет ли она побеседовать с вами». «Речь ведь идет об убийстве, Мейсон. А что вас заставляет думать, что это убийство?» Трак усмехнулся. «Наш шеф в таких случаях придерживается старомодных принципов. Он считает, что функция полиции заключается в собирании информации, а не в ее распространении». «Как странно, — сказал Мейсон. — Да, конечно. Но так уж вышло, что он возглавляет наш отдел». Мейсон небрежно сказал: «Насколько мне известно, в доме Карлина был найден довольно дорогой сейф». Трак внимательно и испытующе посмотрел на адвоката. «К чему это вы ведете?» «Может быть, я бы мог кое-чем помочь вам, — сказал Мейсон. — Чем?» «В каком состоянии сейф? Он поврежден огнем?» «Нет. Пожар ведь больше всего повредил верхний этаж и крышу. Сейф на первом этаже». «Что вы знаете о сейфе?» «Возможно, что я ничего о нем не знаю, — сказал Мейсон. — Но есть шанс, понимаете, Трак? Один только шанс из 100, что у меня в руках случайно оказался шифр этого сейфа». Что значит случайно оказался, черт вас возьми? Я хочу знать, как он у вас оказался. Я ведь еще не знаю точно, есть ли он у меня. Послушайте, Мейсон, сердито сказал Трак. Это сейчас нас очень интересует. Мы бы хотели побыстрее открыть его. Специалист с завода работает там с 4 утра. Но мне звонили, что пока он ничего не добился. Трак ухмыльнулся. Служащие компании, выпускающие эти сейфы, с 4 часов утра забыли про сон. Все они ищут в конторе накладные, где указан шифр, и, наверное, скоро сообщат его нам. Но время дорого. Если у вас уже сейчас есть шифр этого сейфа, я же не знаю, есть он у меня или нет. А как же, черт возьми, мы его выясним? Нужно испробовать его на сейфе. Как вы узнали шифр? Где вы его взяли? Когда? Почему вам его сообщили? Вы только усложняете ситуацию, лейтенант. Вздор! Знаете что, сказал Мейсон. Когда вы получите шифр, я буду рад обсудить с вами все интересующие вас вопросы. Вот, например, если выяснится, что шифр начинается с числа 59, повторяющегося 4 раза, то, возможно, я смогу ответить вам и на остальные вопросы. А каким образом, по-вашему, я смогу выяснить, с какого числа начинается шифр? Ваш заводской эксперт. Я не уверен, что он может определить шифр, усмехнулся Трак. Скорее он вставит в замок дрель и разнесет его на куски. И притом неизвестно, сколько это займет у него времени. Собирайтесь, Мейсон, мы с вами предпримем небольшую прогулку. Куда? Поскольку, сказал Трак, я не могу доставить сейф к вам в контору и положить его вам на колени, мы пойдем туда, где находится сейф. И что потом? Вы мне дадите шифр, а я попробую открыть сейф. Я не дам вам шифр. У меня нет на это полномочий. Мне его сообщили конфиденциально. Ладно, сказал Трак, тогда вы сами испробуете этот известный вам шифр. Пошли. А как быть с агентами, которые дожидаются в конторе Дрейка? Спросил Мейсон. Черт с ними, сказал Трак. Сейф гораздо важней. Мейсон встал лениво и неохотно. Так-то, сказал он, вот награда за то, что я хотел вам помочь. Теперь я должен потерять все утро, пытаясь вместо полицейских открыть сейф. Он взглянул на Деллу Стрит и слегка подмигнул ей.